Братья, один праздник, который в этом году мы с вами отпраздновали, он явился причиной проповеди, которую я сейчас хочу вместе с вами рассмотреть. Праздник крещения Господа нашего Иисуса Христа. И беседа моя или проповедь, она так и называется: «Приобретай благоволение». Эти слова с неба прозвучали от Отца Небесного ко всему народу, который был свидетелем крещения нашего Господа. Вы знаете, я впервые в этом году просмотрел трех авторов, трех евангелистов, которые, можно сказать, дословно передают эти слова. Евангелие от Матфея, 3 глава, 16-17 стих. Евангелие от Матфея, 3 глава, 16-17 стих. «И крестившийся Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И все глас небес глаголющий: сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Братья, Евангелие от Марка, 1 глава, с 9 по 11 стих, подобные слова. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: Ты – Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Третий текст читать не буду, но кто записывает, Луки, 3 глава, 21-22 стих. Луки, 3 глава, 21-22 стих. Братья, я думаю, что для каждого дитя Божьего, для каждого работника Божьего оценка Божья, признание Божье – это самое высокое. С неба голос звучит, люди его слышат, или Иоанн слышит, только «сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Вы знаете, празднование этого праздника, они вот толкнули меня на исследование этого вопроса. Возможно ли это, приобретение благоволения, вот по примеру нашего Господа Иисуса Христа? Ведь Он для нас высочайший пример. Быть подобными нашему Господу, братья, это наше назначение, это цель Господа. Потому что в послании Иоанна написано: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему». Братья, то есть конечная цель всех детей Божьих – быть подобным Ему. Так вот, мне хочется сегодня обратить внимание на то, живя на земле, можно ли человеку приобрести благоволение от Господа? И даже читая Священное Писание, я нахожу, что приобретение благоволения Библия учит пред Богом и пред людьми. Оказывается, Богу не безразлично, чтобы наша жизнь перед людьми была как-нибудь. Перед Богом вроде стараемся, а пред людьми нет, друзья, ничего подобного. В Священном Писании, в первой книге Царств, я нахожу вот такой текст. Первая книга Царств, 2 глава, 26 стих. О Самуиле написано: «Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей». Вот нормальная жизнь. Мне хочется, чтобы руководители молодежи, и мы с вами, служители, кто здесь, ответственные за работу, может быть, молодежную, чтобы мы тоже, возрастая, приходили в возраст и в благоволение у Бога и у людей. Прежде всего, благоволение у Бога. Это высочайшая оценка. Что значит благоволение, друзья? Сложное слово «благоволение» говорит, поясняется, благая Божья воля совершается тем или иным человеком. В данном случае праздник крещения с неба голос Божий был. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Бог свидетельствует о своем Сыне, Господе нашем, Иисусе Христе. И трижды, друзья, три евангелиста свидетельствуют об этом. Вы знаете, даже не только в день крещения, еще когда голос Божий с неба был, и подобные слова. На горе Преображения, друзья, 17 глава от Матфея, 5 стих. Только там еще были добавлены, если не ошибаюсь, два слова. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Его слушайте. Друзья, это слово, которое утверждает, опять же Бог Небесный утверждает, опять же те же слова повторяет. Меня это тоже удивляет. У Господа много слов, но что-то еще сказать. Братья, это очень важно. Жить на земле, служить Богу так, чтобы приобрести благоволение. То есть, чтобы сердце Бога расположилось к нам. Чтобы Богу радостно было и приятно, что Его дети, Его сыновья, Его дочери выполняют святую, благую волю Божью. Поэтому, если мы, как руководители, и те, кого Бог верил нам, это братья и сестры, юные, молодые, будут стараться жить, чтобы приобретать благоволение, я думаю, это высшая оценка неба, высшая оценка Бога. Друзья, для того, чтобы приобрести благоволение, оказывается, со стороны Бога все сделано. Ну вот на праздник Рождества с неба был голос, но уже не Бога, а ангелов. Самая короткая песня «Небожители» и самая содержательная, братья, вы знаете эту песню? «Слава вышних Богу! И на земле мир, в человеках благоволение». То есть, оказывается, рождение Иисуса Христа, пришествие Его на землю, это начало положено со стороны Бога, чтобы Его благая воля людьми могла совершаться. Кто примет младенца Иисуса, кто откроет для Него сердце, тот сможет выполнять святую, благую волю Божию. Поэтому это песнопение, которое записано в Луки, 2 глава, 14 стих, «Слава вышних Богу и на земле мир, человеков благоволение», друзья, это со стороны Бога, для того, чтобы в человеках Его святая благая воля совершалась, со стороны Бога сделано. И сделано самое главное. Сын дан нам, младенец дан нам. Поэтому, друзья, для того, чтобы приобрести благоволение, Бог идет первый навстречу людям. Он подарил Спасителя Иисуса Христа. Потом встретил я в Священном Писании еще один прекрасный текст, друзья. Записан он немножко выше призыва, который все знают. Призыв Иисуса Христа: «Придите ко мне все труждающиеся обремененные, я успокою вас». Братья, сможете вспомнить выше двумя стихами? 25 и 26 стих в 11 главе Евангелия от Матфея. Ну-ка, я просто здесь как задачу вам, вот не подсматривая, сможем вспомнить или нет? Слава Богу. Очень хорошо. Братья, Христос беседовал с фарисеями, Он укорял перед этим города, которым было открыто сила Божия. И в 25 стихе говорит: «Славлю Тебя, Господи, Отче, Господи, неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково Твое благоволение». Это Матфея 11 глава, 25-26 стих. Братья, посмотрите друг на друга. Кто здесь мудрый и разумный? Кто здесь титан мысли, гений какой-то или еще ученый? Очень мало среди нас, среди христиан. И это, оказывается, тоже Божье благоволение. Открылся не мудрым и разумным, не тем, который о себе высокого мнения. Бог открылся самым простым, самым малозначащим, самым, может быть, малограмотным. Дорогие друзья, это тоже милость Божия к людям. Не к знатным, не к богатым, не к ученым, не к самым умным, самым разумным, не к самым образованным. Христос прославляет Отца Небесного, ей Отче, ибо таково было твое благоволение, что ты открылся не мудрым и разумным, но самым простым, самым, может быть, слаборазвитым, самым, братья, и ростом не догоняем, и развитием не догоняем, и лбы у нас не в семь пядей, и залысины небольшие, и милость Божия, а Бог нам с вами открылся. Это, я понимаю, друзья, рождение Иисуса Христа, то, что открылся Он и доступен стал самым простым. Первые пастухи узнали о Господе, а потом и до царя дошло, и до царя дошло. Но дело в том, что он не принял, пастухи приняли. Вот так и на сегодня. Президенты, цари не принимают, ученые не принимают, редко кто принимает. Редко кто. Я понял, это тоже особая милость Божия таковым. А в основном простые люди, малозначащие или ничего не значащие в этом мире. И это милость Божия. Я думаю, они еще есть. Может быть, поживем, еще найдем. А может быть, кто-то уже знает, друзья. Пока я нашел 4 условия, как приобрести благоволение. Я о них и хочу с вами порассуждать. Первое. Кто приобретает благоволение? Я опять же на примере Иисуса Христа. Прежде всего, вот мои рассмышления все от Иисуса Христа. Как отправная точка Господь наш Иисус Христос. Евангелие Иоанна. Первое, я нахожу, друзья, послушные. Кто записывает, так и запишите. Кто приобретает благоволение? Первое, послушные. Евангелие от Иоанна. 8 глава, 29 стих. Иоанна, 8 глава, 29 стих. Христос сам о себе свидетельствует. «Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Братья, можно сказать, Христос поясняет секрет того, что Он приобрел благоволение Отца Небесного. Он говорит, пославший меня есть со мной. Отец не оставил меня одного. Почему? Ибо я всегда делаю то, что ему угодно. Поэтому первое условие для того, чтобы приобрести благоволение нам с вами, в нашем служении, в нашем труде, это быть абсолютно послушным нашему Господу. У Христа удивительное было послушание. В Евангелии Иоанна написано, что Он говорит, «Я ничего не говорю от Себя». А говорю, что говорил Отец мой. То есть, ничего не говорил от себя, ничего не делал от себя, а все делал, как хотел Отец Небесный. То есть, у Иисуса Христа абсолютное послушание. И Новый Завет еще поясняет, что послушанием навык. Вот. И я тоже удивляюсь, как и через это, через скорби, послушание навыку Иисуса Христа был. Друзья, это для меня удивительно. Пока непостижима эта истина. Вот. Но то, что вижу, что нахожу, друзья, и вот в этом тексте ясно и конкретно написано, что Христос говорит, «Пославший меня есть со мною, Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Пусть Господь поможет мне и вам, руководителям молодежи, делать, стараться всегда то, что угодно Богу, то, что хочет Бог. Вот если этого будем достигать, друзья, это путь к приобретению благоволения. Ведь вот кто имеет детей, друзья, кто уже семейно имеет детей, вот кто у вас больше расположения из детей приобретает, послушный или непослушный? Братья, послушный, так же, да? Послушный, хоть он может и менее красивый. Вот есть дети более красивые, есть менее красивые. Есть сердце привязывается вот кому-то. К кому привязывается, друзья, я вам скажу, к кому. К тому, кто более послушный. Кто более послушный, может быть, даже потом и вырастает этот ребенок, вот, и более благословенный. Да, друзья, здесь, я думаю, тоже имеет место закономерность. Там, где послушание, там Божье благословение. Это Христос открывает этот секрет, вот, благоволения Отца Небесного. Я всегда делаю то, что Ему угодно. Удивительно для меня это. Бог Всемогущий пришел в теле И в том, в теле находясь, друзья, вот такая зависимость от Отца Небесного. И радует меня это, и утешает, и удивляет. И прекрасный пример послушания. Пусть Господь поможет каждому из нас стремиться всегда делать то, что угодно Отцу Небесному. Второй. Я читаю притчи, 12 глава, 2 стих. Книга притчи, 12 глава, 2 стих. Написано: «Добрый приобретает благоволение от Господа, а человека коварного он осудит». Добрый приобретает благоволение от Господа. То есть второе условие для приобретения благоволения – это доброта. Не злой, друзья. У него не водворится злой, Библия говорит. Добрый, а конкретно добрый приобретает благоволение у Господа. Братья, а я предлагаю, может быть, вы никогда не размышляли, какие вы, сейчас вы поразмышляйте, добрый вы человек или недобрый. Может быть, кто-то в свой адрес что-то слышал уже от верующих братьев и сестер. Вот я за одного брата знаю, одна сестра говорит, ну и глаза у него добрые. А за другую, за сестру говорят, это злая сестра, у нее глаза злые. Друзья, доброта очень ценится в мире этом, в мире, в котором мы живем. То есть люди, которые хоть немножко соприкасались, они ценят. Хотя век и время, в которое мы живем, когда доброты, Библия говорит, не будут любить. Не будут любить. Друзья, сегодня доброту люди некоторые расценивают как подхалимство, человекоугодничество или еще что-то. Братья дорогие, Бог сегодня через свое слово говорит, что добрый приобретает благоволение у Господа. Прежде всего, так как наш Бог добрый. Иисус Христос о себе говорит, Евангелие Иоанна, 10 глава, «Я есть пастырь добрый». Друзья, послушный Иисус Христос и добрый. Вот быть добрым пастырем, друзья, я понимаю, что можно быть и строгим, и добрым. Вы согласны, что это можно сочетать, строгость и доброту? Или доброта – это только все попустительство, везде все угождать? Нет, ни в коем случае. О Христе мы находим, что Он пастырь добрый. Вот. Библия говорит о Его доброте. Вся история Нового Завета свидетельствует, все евангелисты свидетельствуют о доброте нашего Господа. Друзья, хочется, чтобы работники молодежные были добрые работники. Если будем добрые, Библия говорит, добрый приобретает благоволение у Господа. Если не будем добрыми, то приобрести благоволение невозможно. Злой не приобретет благоволение, лукавый не приобретет благоволение у Господа. У Господа ничего нечистого, скверного нет. Доброта – это характерная особенность всемогущего Бога. И Бог хочет, чтобы добрыми были и люди. У Евгения Евтушенко есть стихотворение. Оно так и называется «Доброта». Но больше адресовано к женщинам. Но там интересная мысль и для мужчин есть. «Если женщина ты, то о чем бы судьбу ни просила, помни, без доброты красота некрасива. Год за годом пройдут для тебя незаметно, красота отцветет, доброта неотцветна. Доброта, доброта, доброта не какая-то малость. Если в женщине есть доброта, значит, женщина состоялась. Горе или беда для мужчин не беда и не горе, если есть доброта даже в женском укоре». То есть некоторые люди мира этого ценят даже доброту в укоре. Но если с добрым сердцем расположение, друзья, оно, конечно, добрый результат будет. Поэтому Библия говорит, что добрый приобретает благоволение у Господа. А во второй книге Паралипоменон, это 19 глава, 11 стих. Здесь вот какая мысль отмечена. Второе Паралипоменон, 19:11. «Будьте тверды», я последнее предложение читаю в 11 стихе, «будьте тверды и действуйте, и будет Господь с добрым». Братья, Библия свидетельствует, что добрый приобретает благоволение у Господа, с добрым будет Бог. Там, где доброта, там, где доброе расположение, с таким человеком будет Бог. Поэтому пусть Господь поможет мне и вам быть добрыми служителями нашего Господа, добрыми работниками, добрыми руководителями, добрыми помощниками. Вот, доброта, она обязательно проявляется, друзья, и не только в словах, и в действиях, и в поступках, в расположении. Это проявление доброты. Третье, братья, немножко сложный текст, но текст, который очень часто, на который проповедуют братья. Я думаю, и вы это слышали часто. Послание к римлянам, 12 глава. Я читаю 1-2 стих. Римлянам, 12 глава, 1-2 стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Братья, этот текст говорит о том, что благая, а мы с вами рассуждаем, как приобрести благоволение. Благая, воля Божия, святая и совершенная, совершается тем человеком, который представил себя в жертву. И апостол Павел пишет римлянам послание, говорит, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, для разумного служения вашего. Братья, третье условие для приобретения Божьего благоволения в нашей жизни, в нашем служении, это представить тело свое в жертву Господу. Это не жалеть себя, это истощать себя для Господа. Это и не досыпать, это не доедать, и что-то для себя не сделать и не приобрести. Друзья, это необходимые условия. Не только послушание, не только доброта, но и наша жертвенность для Бога. Быть для Господа жертвенным. Не считаться, что, может быть, и не досыпать приходится, и не доедать. Идти и делать Божье дело, то, которое Он нам поручил. Стараться быть верными Господу, жертвенными. То есть себя отдать Господу в жертву. Быть живой жертвой, представить тела ваши. Друзья, можно умом понимать, Вот так надо, а ничего не представить в жертву. Поэтому Господь предлагает представить тела наши в жертву, чтобы совершать волю Божию святую, угодную и совершенную. Благоволение Божие будет проявляться через тех, кто предоставил себя в жертву Господу. Кто себя не жалеет, кто себя изнашивает для Господа. Пусть Господь поможет каждому из нас так трудиться, друзья. Жертвой быть во славу Господа. Живой жертвой отдать себя полностью на служение Господу. И не делать так, как о некоторых говорят. Положил на жертвенник себя, а как припекло, вскочил. То есть, как трудно стало, тогда не надо, пусть другой делает. Или все, хватит, я потрудился. Братья, Господь говорит через апостола Павла, умоляет братьев. Это сегодня слово нам. Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву святую, живую, для разумного служения вашего, чтобы святая Божья воля совершалась нами. И четвертое. Я обещал четыре условия, кто приобретает благоволение Господне. Читаю текст. Недавно я его нашел, друзья. Это у меня книга Левит, 23 глава, 11 стих. Левит, 23 глава, 11 стих. Я чуть-чуть выше, конец 10 и 11 прочитаю. Левит, 23 глава, последние слова 10 и 11. Первый сноп жатвы вашей, принесите первый сноп жатвы вашей к священнику, и он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. Первый сноп, отдающий первое и лучшее Господу, приобретает благоволение. Вот такой смысл. Если первое Господу, будем приобретать благоволение. Если я и вы, братья мои, будем стараться лучшее для Бога, первое для Бога. Например, встали мы утром, умылись, помолились, и Слово Божие открываем. Первое время, самые дорогие минуты, самые лучшие минуты, когда еще ни с кем не встречались, никаких проблем еще не возникло в этом дне, пообщаться с Господом. Братья, это правильно. Первое Господу, лучшее Господу, не последнее, не худшее, а лучшее Господу. Это путь благословения. Библия говорит, тот приобретает благоволение. Вообще, когда книгу Левит читаешь, там о жертвах много написано, кто приобретает благоволение. Вот, кто приносит жертву, там как положено, как Бог говорит и приносит без порока, это чтобы приобрести благоволение. Но один из секретов во всех жертвах – это лучшее для Бога. Самое лучшее, самое первое для Господа. Это будет правильно. Это и в отношении времени, и в отношении нашего здоровья, юность, молодость, пока еще можем делать, трудиться, творчески подходить. Братья, для Господа, если у нас выбор себе или для Бога, для Дома Божьего или для себя, братья, если будем избирать сначала для Господа, а потом для себя. Один брат строился, и молитвенный дом строится. И он говорит, что делать? И он решил до обеда на доме молитвы работать, после обеда на своем доме работать. Вы знаете, и успех был. Он за одно лето построился. Вот сколько дом молитвы строился, столько он построился. Вот первое Богу. Мне это понравилось, друзья. Я услышал, думаю, как хорошо. Вот так вот ни с кем не советовался, помолился и решил. До обеда на доме молитвы работать, после обеда на своем доме. И было успешно, и было хорошо. И Бог послал благословение. Когда первое для Бога, братья, когда первый сноп Богу написано, этот человек приобретал благоволение. Поэтому да благословит нас Господь и поможет каждому из нас быть служителем Господним, который приобретает благоволение, чтобы быть похожими на нашего Господа, чтобы в конечном результате, когда мы придем на небо, быть подобны нашему Господу. Братья, это высота невыразимая, неизреченная высота, на которую Бог нас с вами поднимает. И оказывается, для того, чтобы приобрести Божье благоволение, со стороны Бога все сделано, дело только за нами. Я повторю, быть послушными, быть добрыми, быть жертвенными для Бога, вот полностью себя отдать, как в жертву все сожжения для Господа. И еще самое первое, самое лучшее из всего того, что имеем, это для Господа. Это пути приобретения, четыре пути приобретения благоволения. И заключительная мысль, друзья, кто, кому Бог не благоволит. Послание к евреям, 10 глава, 38 стих. Праведной верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Братья, мне приятно, что я вот сегодня все истины, которые вот читал из Библии, самые простые, несложные. Это не тема сораспятия или совоскресения с Господом, то более сложные. Это очень простые темы, очень простые. И считаю, что необходимое для каждого из нас, чтобы мы были праведны верою и не колебались в следовании за Господом. Друзья, текст, который мы прочитали, праведной верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа Господня. Бог не благоволит колеблющимся, к сомневающимся, таким нетвердым. Пусть Господь поможет, чтобы и молодые, и кто постарше здесь возрастом, молодежные работники, чтобы были твердыми, верными и последовательными Господу, чтобы ни у кого в сердце не было колебания в служении Богу. Приняли от Господа. Доверил Бог этот труд. Трудитесь для Господа. И трудитесь ревностно, жертвенно, с полной отдачей. Не колеблясь. Потому что если человек колеблется, если сомневается, он очень оскорбляет Бога этим. Это не путь веры, не путь доверия. Даже если успеха на сегодня не видит. И кажется, некоторые думают, бросать надо. У меня это дело не идет. Друзья, если вы от Бога получили откровение на это служение, если вы приняли как от Бога, и даже если не получается, пусть Господь поможет не отступать, а с большей отдачей трудиться для Господа. Если сегодня нет урожая, который хотел бы, плодов, который хотел, завтра будут, друзья. Но сегодня надо остаться Богу верными, потому что кто поколеблется, не благоволит, тому душа моя. А ниже написано, мы же не из колеблющихся. Так хочется, чтобы мы с вами были люди не колеблющиеся, а верные нашему Господу. Да поможет Он мне и вам приобретать благоволение у Господа. Пока я только об этом говорил. Друзья, я совсем немножко хочу поговорить и у Господа, и у человека. Братья, вот о Давиде написано. Значит, первое, это чтобы у Господа приобрести благоволение послушанием, добротой, жертвенностью и первое для Бога. Братья, несколько текстов по отношению, потому что буду считать неполная моя проповедь. Мы с вами прочитали за Самуила, что он возрастал, более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа, я у себя подчеркнул красным, у Господа, и у людей. У Господа и у людей. Вы знаете, в отношении Иисуса Христа подобная мысль, только не о благоволении, но подобная, почти слово в слово, записана в Евангелии от Луки, что Иисус Христос, тоже приходя в возраст, Иисус же преуспевал в премудрости, в возрасте и в любви у Бога и человеков. Здесь немножко мысль иная. В любви преуспевал Христос у Бога и у человеков. Братья, приобретать благоволение у Бога мы с вами рассмотрели. Это обязательно, это необходимо. Это смысл нашей жизни. Но оказывается и у людей. Вот по примеру Самуила и у людей. По примеру Христа прежде всего, друзья, и у людей, у Бога и у людей. По примеру Самуила, у Бога и у людей. Я читать не буду, друзья, я только предложу записать, если у людей Давид приобретал благоволение. Прямо так и написано. 1 Царств 16:22. 1 Царств 16:22. Вы не сможете вспомнить, у кого Давид приобрел благоволение? У Саула. Правильно, братья. У Саула приобрел благоволение, когда этого юношу привели музыканта, чтобы он его, он приобрел, снискал благоволение у Саула. Есфирь, 2 глава, 9-17 стих. Книга Есфирь, 9 глава, то есть 2 глава, 9-17 стих. Братья, Есфирь, вот девушка, которая снискала благоволение. Прежде, Библия свидетельствует, 9 стих, у Гегая, стража, девиц, 2 у Артаксерса, 17 стих, мы с вами записали 9-17 стих. Братья, эта девица снискала благословение как у старшего, кто над ней был поставлен, так же и у царя. Это путь Божий. Прежде всего, искать благоволение у Бога. И если мы будем так стараться жить, друзья, обязательно будет и благоволение, Бог будет благословлять, расположение окружающих людей. Это и успешно будут развиваться наши юноши, наши мальчики, наши братья будут развиваться. Я вам скажу, друзья, вот так вот по моим наблюдениям, лучше бывает развиваются и более активнее у нас девочки, так или нет, сестры. И они везде впереди. Хоть куда-то ехать, они впереди, билеты они покупают, и они места не успевают, бывает, занять, братья места займут, а они на поручнях висят там вот, пока едут на посещение или еще куда-то. Они организовывают, они где-то очень чаще активнее у нас бывают девочки. А мне хочется, чтобы действительно все у нас развивалось равномерно, чтобы братья, главы семейств, чтобы они развивались, чтобы нормально развивались. А то бывает, девочки, вот маленькие смотрят и проповедуют. Маленькие девочки, а мальчики сидят, слушают, а они проповедуют. Братья, конечно, где-то какие-то причины на это есть. Какие-то причины есть. Хочется, чтобы развивались и Давиды у нас, и есфире развивались, чтобы приобретали благоволение и у Бога, и у людей. И это возможно, если прежде всего и мы будем хорошим примером для них служить, и жить так, чтобы приобретать благоволение. Поэтому пусть Господь поможет каждому из нас, живя на этой земле, являясь членами тела Господня, являясь детьми Божьими, Божьими работниками, жить и трудиться так, чтобы приобрести благоволение, чтобы Господь и о нас сказал: «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Братья, высшей оценки нету. Да благословит Господь каждого из нас. Несложные условия, несложные пути приобретения благоволения, послушание, доброта, жертвенность и первое Богу. Да благословит Господь и поможет в этом и мне, и вам, дорогие мои братья. Аминь. Пусть во веки песня не кончается.